через дітю лізе Марсик Томську. Карсен, скарть, куда ма? Пошел. mosta mašte vdema, pomenke mne nevergema, a ten baba kevteit, vaša ezem gačinit, bedit rakit vykolnit, vyšli zvere v kirnia vnit, šepstit atjad lak spravtist, Колом до кирвастись, чись мать темен зе бабасть, кивить сельне зе столась, на столадне я лараксить, кивить не се весе чапить, чорка эзем сте кирняв, Ракасе сес пекинес, ульнес истя эйни эйс, ялакеки саик прес, долус валду максы эшни, том шу пулты зярдо кешни, дельня рожду вапорава, ёхту кум соломашка, Ёвскен зэ ку